Юрий Петухов. Давным-давно. Совершенно исключительный исторический интерес представляют сказки, в которых врагами русского богатыря являются не змеи, а змеихи, жены и сестры убитых змеев. Или баба-яга, ездящая верхом на коне во главе своего воинства, что неизбежно наводит на мысль об амазонках, живших у Меотиды. Академик Борис Рыбаков. XIX век. «Ну расскажи, деда!» Маленький Ивашка теребил Данилу за рукав, выдергивая его из привычной старческой полудремы. Мать с отцом возились во дворе со скотиной, и потому в полутемной избе оставались они вдвоем, старый да малый. Изба топилась по-черному, но масляная сажа заволакивала лишь три верхних венца срупа, а в самой горнице было тепло и чисто. Ивашка слышал дедовы сказки не раз, да уж больно вечера были долгими. «Про ягу, деда!» — тянул внучок. «Да не спи ты!» Данила, прогоняя остатки сна, уселся на лавке поудобнее, привалился спиной к печи. «Слухай, Ивашка, да запоминай. Придет черед, и ты мальцам баить будешь. Хашай, большая жизня моя была, а капли она малой в ручейке том, что сказ сей до нас донес. Слухай, Иван-то дурака не по то дураком клич, что дурен был, сам понимаешь, а за то, что чином званием не вышел. Только когда прозвали уж, не переименуешь. Так-то. Вот и пошел, значит, Иван-дурак-то по указу царя в самое девичье царство, чтоб красу Маревну добыть, да и царю тому в жены привесть. XIV век. «Это так для склад говорится-то, что один он, Ванька, побрел судьбу пытать, а ты смекай, Николка. Был тот Иван в войске царевом, потому как такие дела в одиночку-то рази провернешь, а был-то еще до баты поганого задолго, глубоко в веках затерялся. И прадед мой, Митрох, что бессерменский наход пережил и самого Батыя окаянного в глаза видал, и тот не ведал, где корешки поведанье сего. В лесу дремучем, на полянще, изба, да не просто, а на курьих лапах стоит. Иван-то и обомлел». Десятый век. «А та самая яга, как заверещит рыком звериным, клёктом птичьим, поворотись ко мне лицом, а к Ваньке дурню задом, да в штуп свою скок! Ах, внучатка милая, тут у меня память отшибла и чей-то. Вот дед мой, славята, упокой, Господи, его душу некрещеную, хоть и язычником поганым был, а складно молвил. Ему-то сам прадедич наш Твердыня, что с Олегом князем Царьград примучивал, сказывал о том. Да ведь сколько годин пронеслося». Пятый век. «И пошел он рубить головы-то у гигишин, дочек кровных самой гиги. Одну долой с плеч, а с половинок тела разрубленного две новые встают. И такое их множество великое, что за стиль-то свет весь белый. Че? Нет, Сеславушка, князьки нашего Кия от упоры в помине не было. Да и валы Трояновы, что ромеи поставили при прапрадеде моем, насторожь себе, не выселись тогда стеною каменную. Только старый улеп говаривал, помню, что быль сие, не базнь попсту набаянная. Ты слушай, да запоминай хорошенечко, рот ведь он памятью жив». Век неизвестный. «А был твоячка с дедушкой моим, по материнской ветви. Он один из рода нашего вернулся назад в те годы лихие. Он и рассказчик один был. Хошь верь, хошь нет. Других не осталось. У все полегли у большой воды в диком поле. Только и к нам не пустили ворога. А стоял-то он у земель наш столько, сколько наше племя живет на свету белом. И под своим именем вящим себя помнит. И сколько помнит, с ворогом тем, что с восхода на день обступил рубежи наши, бьется, мерится, а потом опять бьется. И всегда так. И не знает никто уж, новый ли ворг пришел на смену, а ли старопрежний стоит. Баба-Янга, старейшая из великих воительниц, доживала свой век. Уже минуло 9 весен, как ее не брали в набеги. Редко кто из воительниц дотягивал до ее лет, обрекая себя тем самым на безрадостную тусклую старость в вечно кочующем походном становище. С ней еще считались ее более молодые соплеменницы и никогда не обходили при дележке добычи. Ее приглашали на совет, и никто не смел прерывать ее слово, как бы длинно оно ни было. Но разве шло все это вместе взятое хоть в какое-нибудь сравнение с бешеным вольным ветром, бьющим в лицо, когда полудикая кобылица несет тебя во весь опор по бескрайней степи, с отчаянным, горячащим кровь и опьяняющим душу азартом всегда внезапного, молниеносного наскока на беспечных чужаков и такого же стремительного, несмотря на полон и захваченный ясак, отступления, почти бегства, но не простого, а восхитительного и ничем не остановимого бегства победителей. А сам миг битвы, когда меч в сильной, проворной руке подобен беспощадному жалу, а лицо и полуобнаженное тело ласкают брызги вражеской крови, когда не чувствуешь собственных ран и увечий, потому что сознание, будто сильнейшими порошками Востока, одурманено видом чужих смертей, собственное всегда придет незаметно, в сладчайшее мгновение сечи и унесет вырвавшийся, наконец, свободный, только дочерям их племени неспосланный дух, в лучший изо всех. За облачный мир. Всем ее подругам было даровано это мгновение, всем сверстницам, всем, кроме нее самой. И потому дух ее, остававшийся в немощном теле, вынужден был терпеть все это никчемное стадо рабов, верблюдов, негодных для битвы коней и мужчин племени, всю эту суету и рабынь, вскармливающих своим молоком детей ушедших воительниц, и тягучее время. Баба-Янга возилась у походного котла, высоко вытянутого вверх с узким круглым дном. Такую работу можно было доверить и рабыне, но старая воительница находила в приготовлении пищи особую, да и, пожалуй, единственную утеху. Время от времени она подбрасывала в варево коренья и травки, только ей известные. Они придадут сил усталым после набега соплеменницам, если те, конечно, надумают вернуться сегодня. 3 дня назад ушли они, во главе с Айгища, дочерью старейшей воительницы. И только один ветер степной знает, где их можно отыскать теперь. Он всюду летает, и нет ему преград. А ей? А что ей? Баба-Янга не может теперь без посторонней помощи даже на коня взобраться. 9 весен назад чей-то меч в схватке и разглядеть не успела, прежде чем сознание ее затмилось, отхватил начисто правую ногу, почти у самого колена. 3 недели уже даже тогда старая ба провалялась в беспамятстве. Нетерпеливая дочь ее готовила тризну, ведь небо требовало души предводительницы племени. И праздник должен был превзойти все предыдущие погребения знатных женщин их рода. Но тризна не получилась, небо распорядилось иначе и послало на помощь больной раба-лекаря. Раб был с берегов Дальнего океана, оттуда, где племя великих воительниц кочевало весен 12 назад. Но, не выдержав сырости и зноя, поворотило коней на север. Раб был искусен в своем деле, но помощью его пользовались редко, больше на судьбу полагались, да на горячую, неукротимо здоровую кровь. На этот раз раб пригодился, он не только залечил рану, но и научил других невольников, как сделать из тяжелого бивня тех огромных зверей, что водились на его родине, ногу, почти что настоящую, только без ступни. Полгода привыкала Баба-Янга к новой своей ноге. Ходить-то стала, припадая, терпя боль, но привыкнуть так и не сумела. Уж лучше б ей тогда голову снесли. Айгища умело водила племя, и мать, глядя на нее, тайком радовалась. Такая не ведает жалости к врагам. Славная замена. Вот только стянутой тугой повязкой, а если распустить разлетающиеся до крупа коня смоляные волосы Ай, уже тронула седина. Но Баба-Янга знала, что ее дочери предстоит долгая еще жизнь. Жизнь настоящая, не у котла и арбы, а там, в степи. У самой старейшей воительницы и волос почти не осталось. Из-под повязки выбивались в разные стороны грязно-седые поблекшие клочья, спутанные, никогда в жизни не знавшие ласки водяных струй. Были у нее косы не хуже, чем у Ай, а может и лучше, но где то время? Были и глаза чернее ночи и жарче огня. А теперь один мутно выглядывал на мир, а второй заплыл под багровым со лба на щеку рубцом, памяткой уже здешних мест. Нос набряк и вытянулся к острому, поросшему за последние годы редкой, но колючей седой щетиной подбородку. Баба-Янга давно не смотрела на себя в начищенный рабынями медный таз. Она и без того знала о себе все, и главное то, что годы красоты не приносят. В ее распоряжении были богатейшие ткани всех стран и народов, драгоценнейшие шелка и узорчатые парчи, золотые побрякушки и каменья, которых хватило бы на то, чтобы украсить не только всех воительниц, но даже их рабынь кобылиц. У нее было все, чего она так страстно желала в свои юные годы, и ничего этого ей уже не было нужно. Баба-Янга была в том, уже полуистлевшем, превратившемся в лохмотье платье, в котором ее выносили с поля боя. Даже пятна крови, почерневшие, заскорузлые, были те же. Худое тело ее перетягивал боевой кожаный пояс, на котором рядышком покоились ножи и связки зубов-талисманов, вырванных изо ртов покоренных вождей чужих племен. Да на шее висела тяжелая железная цепь. Та цепь, которой был прикован к арбе раб, подаривший ей жизнь. Она сама сняла цепь с него и отпустила. Не из жалости, нет. Отпустила, чтобы никого больше из племени не постигла ее участь. Ведь она была так близко к небесным вольным лугам, где ее ждали ушедшие туда раньше. Ждали за тем, чтобы вместе и уже вечно нестись по лугам этим, преследуя обреченных врагов и радуясь новой, неземной жизни. Она снова подошла к котлу, помешала в нем длинным костяным с бронзовым наконечником жезлом, потом тяжело опустилась на землю, выбросив вперед негнущуюся желтую ногу. Прикрыла глаз. Из становища доносились рев верблюдов, женские голоса, плач детей. Как ей все это надоело. И кто сможет узнать об этом? Ведь ни соплеменницам своим, ни дочери, ни внучкам она никогда не скажет ни слова. Да и не поймут ее. К чему слова? Воительницы вернулись в этот день, как она и предполагала. Значит, не зря готовила для них кушанье. Благодарности не ожидала. Оценят ли они, возбужденные и радостно злые, как и всегда после похода? Нет, не заметят. Да и не надо. Баба-Янга увидела пыль над степью первой. Она не вышла навстречу. Так и осталась у костра со своим жезлом в руке. Щуря глаз, вглядывалась. Большой ли полон? Много ли скота пригнали, добычи привезли?

Клубы дыма смешивались с паром и застилали старуху. Искажали ее фигуру так, что казалось, будто она парит в воздухе со своей ступой. Он попытался встать, но из этой попытки ничего не вышло. Ноги были тоже спутаны. На шум старуха обернулась. Она уставилась единственным налитым кровью глазом на Иоанна. Ноздри на выжженном солнцем лице раздулись. Старуха криво усмехнулась, ощерила большие, крепкие, пожелтевшие от старости зубы. Но ничего не сказала. Иоанн услышал, как на груди ее звякнула тяжелая цепь. И он все вспомнил. Они должны были встретиться в двух переходах от Росии с вождем Склавином. Иоанн был сотником, Склавина никогда не видал. Но он знал, что тот должен был привести к речушке, граничащей со степью, свой род, точнее, мужчин рода, 1500 воинов. Тогда бы в их войске было уже не меньше 2500 мечей. А этого вполне хватило бы, чтобы посчитаться со степняками. Вент, их вождь, ждал Склавина 8 дней. Ждали вместе с ним и все остальные. Не отдыхать пришли. Огородились тыном на поляне, неглубокие рвы выкопали, установили сторожу. Но Склавина все не было. Вент трижды слал гонцов к нему. Но гонцы не возвращались. Ждать дальше не было смысла. Там, на своей земле, оставались почти беззащитными с малой горсткой мужчин, их жены, матери, сестры, дети. И тогда Вент принял решение. Он не порушил клятвы. Он ждал дольше, чем было уговорено, но он все же решил уйти. На тот случай, если Склавин, хоть и с опозданием, но придет, Вент оставил Ивана с его сотней. Оставил как самого опытного, пусть молодого еще годами бойца, побывавшего ни в одной схватке. Перед уходом наказал укрепить стоянку. Кто знает, может, и она со временем станет порубежной заставой. Одной из многих, отгораживающих славянские роды от степных непоседливых соседей. Иоанн не мог ослушаться старшего. Его сотня принялась за работу. А Склавина все не было. Временами Иоанн с десятком конников выезжал к тихой речушке Калинки, что была еще на полперехода к степи. Искал старый брод, знакомый ему с позапрошлого года, когда они совершили дальнюю и удачную вылазку в дикое поле. И не находил. А застава постепенно обрастала строениями, крепла, и покидать ее было жалко. Ров становился все глубже, тын встал высоким двойным забором, острившимся кверху, да и вместо временных землянок росли бревенчатые с узкими бойницами окнами жилища. Энн даже подумывал, не послать ли ему к Венду, чтобы выделил заставе жен тех воинов, у кого они есть, и девушек для молодых, да и зажить своим родом. Такое бывало и прежде. Разве же Венд осудит его? Все роды едины, и племя одно. И Венд в нем не самый старейший. Он один из многих входящих в союз родственных племен. Так почему и Иоанну не стать таким же? Ну, не таким же, чуть поменьше, но все равно. Идея была заманчивая. Да вот только место небезопасное. Но это Иоанна не пугало. Все чаще и чаще он выезжал с малой сторожей к молчаливым берегам Калинки, объезжал пологие скаты и вздыбы, погруженные в свою думу. Но не забывал и к местности приглядываться. Да и молодцам своим велел ухо держать востро, не хозяева покуда еще. Хоть земли исконны, да стрела могла в любой миг нагнать, и засада появится внезапно. И вот, хотел он этого, не хотел ли, а оно случилось. Случилось после того, как брод разыскали, да по ту сторону Калинки перебрались. Всего не предугадаешь, а Иоанн хоть и испытанным воем был, но не ясновидцем же все-таки, не вещуном. Конница выскочила внезапно из-за небольшого холма, где и укрыться-то казалось нельзя. Как неожиданное облако по краю неба, покатила она по мураве. Иоанн смекнул. Человек 50, не больше. Это мог быть только передовой отряд, но судить и рядить времени не было. Приходилось принимать бой. Развернувшись, они встретили противника лицом к лицу. Для изготовки места не хватало. Сверкнули мечи, расстояние между противниками было настолько мало,